Глава 9. Егор. Ее сладкие губы дурманили меня похлеще, чем самый лучший секс, который был у меня в моей жизни. И похер мне на помаду, похер, что она красная. Хочу эту девчонку до безумия, до ломки в теле, но боюсь переступить ту черту между можно и нельзя. Я хочу, чтобы малышка сама потянулась ко мне, чтобы сама дала понять, что не против и готова заняться со мной сексом. А я с удовольствием овладею ее телом. Старался руки держать на талии, не двигая ими и не искушаясь, иначе, боюсь, не сдержусь. Задеру эту долбанную тряпку, сорву трусики и войду в горячие лоны одним толчком. А то, что малышка была уже горячей, я четко ощущал через тонкую ткань. С трудом оторвал от нее губы и лбом, упершись в лоб, диким взглядом смотрел в глаза, наполненные желанием. «И что, даже пытаться не будешь?» — уточнила она, тяжело дыша. Я в ответ медленно покачал головой. «Ты сама попросишь у меня об этом. Только с твоего желания все случится». «Пока ты спишь с моей мамашей, ничего этого не случится». Она пальцами надавила мне на плечи, а я не отпустил ее, продолжал внимательно смотреть в глаза. «Ты ревнуешь?» «Ты дурак? С чего мне вдруг ревновать? Я просто не собираюсь спать с мужчиной, который спит с моей мамашей. Да даже если бы и с другой женщиной, мне плевать. Ты собственница? Хочешь, чтобы я принадлежал только тебе?» «Боже, какие высокопарные слова!» Она закатила глаза и выдохнула. «Ты мне не нужен. И поставь меня, в конце концов, на землю». «Зато я тебя обрадую. Я хочу, чтобы ты принадлежала только мне. И так и будет». Она хохотнула, вызывая у меня удивление. «Что? Можно подумать, я на расхват. Не смеши меня и пусти на землю», — прошипела она, кривя свои прекрасные губки. «Вроде не глупая, а не замечаешь, как на тебя пялятся всякие уроды? Мне плевать». «Это хорошо, повторюсь. Ты только моя. А наш секс — дело времени». «Я тебе все сказала по этому поводу». Я хмыкнул и поставил девочку на землю. «Она еще не знает, что я давно не сплю с Линкой, но вот с другими бабами — да». «С этим поделать ничего не могу. Без секса не могу». «Правда, с тех пор, как в моем поле зрения появилась Карина, член встает только на нее. Но обо всем этом мы поговорим с ней позже. Сейчас некогда». «Пойдем, у нас не так много времени до ужина». Блонди поправила платье и, бросив на меня недовольный взгляд, пошла через виллу к выходу. По прилете на Занзибар я снял авто, и теперь мы с легкостью могли передвигаться по острову. Уже через 15 минут мы были на вилле моего будущего компаньона. Нас встретил глава семейства Джим Уильямс со своей супругой Карой. Ребята были примерно на 10 лет старше меня. Они приветливо встретили Карину, и Кара тут же утащила ее в свой сад цветов. Я же надеялся, что малышка не станет трепать лишнего и не станет травить свои шуточки. Это не то место, где стоит себя вести так по-детски и глупо. Мы с Джимом выпили виски и поговорили о возможном сотрудничестве. Уже раньше мы с ним пересекались на выставках и представлении новых коллекций украшений, но теперь у нас появилось желание посотрудничать. «Выпьем за это», — предложил он, протягивая свой стакан. «За общее дело». Мы стукнули стаканами и выпили. Вечер проходил замечательно. Встречать закат солнца на берегу океана мне доводилось нечасто, поэтому я старался ловить каждый момент. Но при этом постоянно поглядывал на Карину, любуясь ее красотой. Сложно было не смотреть на нее, хотя я ужасно палился. Блонди-то то и дело ловит на себе мои взгляды. «У тебя красивая женщина, Егор», — говоря на ломаном русском, произнес Джим. «Не был бы мой сын женат, точно бы попытался за ней приударить». «Чёрта с два», — хмыкнул я, делая глоток виски. «Я бы не позволил ему». «Я в этом уверен. Ты глаз с неё не сводишь. Возможно, это женщина, что растопит твое сердце?» Я промолчал. Сказать ему было нечего. Это слишком личная тема. И уж точно никак не казалось Уильямса. «Как твоя внучка, Джим? Кажется, ей уже 2 года?» «Да, малышка растет, радует. О, вот, кстати, она...» Джим кивнул на калитку, в которую только что вбежала маленькая светловолосая девчушка. «Привет, Ед!» — крикнула она на русском и тут же резко свернула к бабушке. Джим крикнул что-то на своем языке и счастливо улыбнулся. «Самая большая радость!» — произнес он, и мы вместе продолжили наблюдать за малышкой. Та активно размахивала руками, знакомилась с Кариной, говорила что-то бабушке и звонко хохотала. «Я впервые увидел такую счастливую Блонди. Ее умилял ребенок. И это было прекрасно». Потом Карина присела около малышки и что-то ей рассказывала. Девочка показала на ворота как раз в тот момент, когда во двор въезжала машина. Сын Джима с женой пожаловали. «Ну что же, буду рад знакомству», — вернул взгляд на Карину. Она улыбнулась девочке, посмотрела ей за спину. В следующий момент Блонди поднялась, а ее улыбка тут же слетела. «Что за херня?» Карина побледнела и тяжело сглотнула. «Я видел, что ей стало плохо или что?» Она так резко изменилась, что-то сказала Каро и, пошатываясь, пошла к выходу. Ее рука нервно сжимала край платья, и она едва не упала, когда ее резко повело в сторону. «Извини, Джим, кажется, моей женщине стало плохо. В следующий раз отужинаем». Я не понимал, какого хера происходит. Она устала быть приличной девочкой или что? Для чего этот спектакль? Я начал злиться и даже хотел ее отругать за неожиданное поведение. Но когда уже за пределами двора догнал Карину, схватил ее за руку и резко дернул на себя, понял, что ошибся. Она отшатнулась от меня так, словно увидела привидение. Ее глаза, как пятикопеечные монеты, в них страх и безумие. Она обняла себя за плечи, будто пытаясь закрыться, и начала резко качать головой, так быстро, словно передо мной стоял душевнобольной человек. «Я туда не вернусь. Убей меня за квартиру, но я не вернусь». «Карина, ты можешь объяснить, что происходит? Почему ты туда не вернешься? Что произошло?» «Просто не вернусь», — снова покачала головой. «Ты хоть понимаешь, что ты мне можешь сорвать важный контракт?» Она покивала и быстро смахнула с щеки слезу. «Млять, какого хера происходит? Карина!» Блонди решила испытать мое терпение. Она бегом рванулась по дороге, несмотря по сторонам и не обращая внимания на сигналы авто. Она буквально бежала, а я громко выругался, запрыгнул в свою тачку и рванул за ней. Карина бежала так быстро, словно она не человек, а робот. Я резко перекрыл ей дорогу, заставляя девчушку затормозить. Выбежал из салона и, схватив ее за плечи, встряхнул. Стеклянные глаза, напряженное тело и дрожь. Вот как я сейчас могу описать Карину. «Ты сумасшедшая? Куда ты бежишь? Нам в другую сторону». «Подальше отсюда, подальше от острова, от этой страны, мне срочно нужно уехать». «Ты привидение увидела? Ты знакома с Александром?» Как она на меня зыркнула, думала, взглядом убьет. «Пусти меня, мне надо бежать, мне срочно нужен билет, срочно». «Ты никуда не полетишь». Снова встряхнул ее, начиная злиться на то, что не понимал, что происходит. Карина вдруг замерла, словно статуя, а потом ее тело начало оседать. Я резко подхватил ее и усадил в салон авто, завел двигатель и, развернувшись, тронул в сторону нашей виллы. «Ты скажи, что ты не обратно меня везешь. Скажи, что не обратно». «Мы едем на нашу виллу, и ты мне сейчас все подробно расскажешь, поняла? Я хочу знать, какова причина твоего поведения и стоила ли она того. Ты хоть понимаешь, что срываешь мне контракт? Это огромные деньги, Карина. И если ты мне сейчас скажешь, что это один из твоих бывших пидоров, который бедную несчастную тебя бросил, я клянусь, я тебя придушу». Она всхлипнула, а я резко сжал челюсти и руки на руле. «Только не играй со мной, малышка. Это может плохо кончиться». Карина с ногами забралась на белое сиденье и, продолжая плакать, носом уткнулась в колени. Блонди не из тех девиц, что стала бы раздувать проблему на пустом месте и уж тем более плакать из-за ерунды. А на ее игру и ее шутки было это не похоже. Можно вести себя как угодно, можно разыграть человека, тот и не поймет. Но ее глаза, такое не наиграешь. Не пустишь в глаза дикий страх. И именно поэтому я поверил, что Блонди в беде. Иначе не знаю, что я с ней сделаю. Затормозив у огромных ворот виллы, попросил охранника припарковать мое авто на стоянке, а сам прошел к соседней двери, собираясь забрать Карину. Девочка до сих пор сидела не шевелясь и на мои просьбы не реагировала. Пришлось брать ее на руки и нести в номер. Вся напряженная, каменная, еле дышит. Она меня пугала, хотя я давно ни за кого не переживаю. Какого хера, млять? Занес ее в номер, уложил на кровать, а она даже не расцепила пальцы, сомкнутых на ногах. Так и лежала комочком. «Карина, может, врача вызвать?» Она резко покачала головой и вдруг потянула на себя одеяло. Я решил налить ей виски. Может, как-то алкоголь приведет ее в чувство. Со стаканом подошел к девчонке, присел рядом и помог ей выпить, придерживаясь за затылок. К моему удивлению, Карина выпила все содержимое, закашлялась, скривилась и тут же спрятала лицо в одеяло. «Тебе уже легче?» «Прошу, давай улетим отсюда. Я отработаю твою квартиру, но подальше отсюда, умоляю тебя». Заговорила она тихо, по-прежнему пряча лицо в одеяле. «Если на то будет веская причина, Если ты поделишься со мной, из-за чего у тебя такое поведение, чем вызвана твоя реакция? Егор, пожалуйста. Карина, я все сказал, я жду. Что, если я просто не хочу здесь находиться? Я, по-твоему, похож на дурака? Прошел к бару и налил виски в 2 стакана. Для Карины и для себя. Держи, выпей и успокойся. Ты испугалась Алекса? Она снова застыла, а я чертыхнулся. Понятно, что нихера не понятно. Хотя... Пей, Карина. Девчонка приподнялась в кровати и, клацая зубами по стакану, махнула в себя половину налитого. Умничка. Забрал ее стакан и присел на кровать около ее бедер. Делись, малышка, а потом я решу, что делать дальше. Егор, я... это... По ее щеке снова прокатилась слеза, заставляя меня набраться терпения. Я понял, тебе сложно сказать. Итак, давай я помогу. У тебя были отношения с Алексом? Она резко покачала головой, словно я сказал что-то мерзкое и неприятное. Хотя, судя по реакции Карины, именно так и есть. Но вы с ним знакомы. Это не знакомство. Блять, я сейчас не понял. Карина, я еще раз задам тебе вопрос, а ты будь добра, ответь на него максимально честно, ладно? Блонди облизнула губы и нервно кивнула. Я махнул в себя свой виски, поморщился от горечи и со стуком поставил стакан на тумбочку. Карина вздрогнула. «Шрамы на твоем теле. Откуда они? Отвечай мне честно. И не ври мне про вишни-черешни». «Шрамы от ножа». «Это Алекс сделал?» Она не ответила, только кивнула, пытаясь скрыться под одеялом. Я снова выругался и попытался успокоиться. Но спокойствие давалось сложно. «Почему он это сделал?» «Мама сказала, что я вертихвостка и сама во всем виновата». «Что?» Я охренел от этого заявления. Что он еще сделал? Пожалуйста, хватит. Карина руками накрыла голову, начиная раскачиваться из стороны в сторону. В чем тебя мать винит? Или мне ей самому позвонить? Что произошло? Она сказала, что я сама виновата в том, что меня... Он изнасиловал тебя? Карина ничего не ответила. Резко поднялась на колени и, сложа руки в умоляющем жесте, быстро заговорила. «Ну, хочешь, хочешь, я буду твоей домработницей. Хочешь, в дворники пойду, мне плевать. Давай уедем отсюда, я умоляю тебя. Я верну деньги, только уедем». «А мать у тебя, сука, конченая». Я резко поднялся с кровати и, вернувшись к бару, снова налил себе алкоголя. Опрокинул в себя, отставил стакан со стуком и руками уперся в столешницу. Несколько долгих секунд мне понадобилось, чтобы хоть немного привести себя в чувство. «Мы улетим сегодня же, Карина. Обещаю. Только вот завершу одно дело и улетим». «Я это так просто не оставлю». «Ты о чем, Егор?» Я развернулся и посмотрел в серые глаза, наполненные болью и слезами. Черт, как бы взять себя в руки и перестать ее жалеть. Да хрен там, это невозможно». Я хоть и грубый, но не мудак, понимаю, что девчонка пережила насилие, которое разделило ее жизнь на до и после. И этот пидор сломал ей жизнь и ее девичьи мечты, значит, я тоже попорчу ему кое-что. Скажи мне, ты заявление в полицию писала? Писала. Она смахнула слезы и удобно разместилась на кровати, натянув одеяло до подбородка. Кажется, алкоголь сделал свое дело. Я, когда в больнице лежала, со мной постоянно рядом была Леська. Это врачи вызвали полицию, чтобы зафиксировать все факты. Она сглотнула и прикрыла глаза, намеренно не произнося некоторых слов. «Я бы сама не пошла. Я тогда вообще жить не хотела». «И что, полиция?» Карина пожала плечами. «Понятно, замяли дело. Заплатил гондон. А Линка?» «Линка?» Карина горько вздохнула и, открыв глаза, негромко произнесла. Она и раньше не пылала ко мне особой любовью, а после этого обвинила меня во всем. Какого хера? Я не знаю. Она вечно боялась, что я уведу у нее мужчину. Сказала, никогда не хотела дочку. Я для нее конкурентка. Вот идиотка. Насколько же она в себе неуверенная. А сейчас не так вышло, Егор? Ну, во-первых, твоя мать любовница, не больше. А во-вторых, мы с ней не спим уже несколько месяцев. Претензий быть ни на что не должно. Они в принципе быть не могут. А твоя мать завистливая дура, потому себя так ведет. Ни один мужик не должен вставать между матерью и дочерью. Линка должна была тебя поддержать, а не обвинять во всем. Ключевое слово «должна». Блять, какой же я злой. В голове не укладывалось, что Линка такая тварь. Так поступить со своей дочерью, да и убить будет мало, сука. Строит из себя жертву, обиженку, а сама предала собственную дочь, которая так сильно нуждалась в поддержке. Мне казалось, что даже если ребенок не прав, родители все равно его поддержат. Но это предположение не касается Лины. Я сегодня куплю билеты, и мы улетим. Егор, я сама полечу, а ты оставайся. У тебя важный контракт. Похер, я все отменю, и это не обсуждается. Что? Зачем? Нет, Егор, это неправильно. Странно слышать от тебя свое имя. Я уже привык к деду. Прости. Лонди смутилась, а я вдруг понял, что меня заинтересовало. Подойдя к Карине, я присел рядом, оттянул немного одеяло, желая посмотреть в ее глаза. Мне не нравилось, что она напугана, и меньше всего я хотел, чтобы девочка боялась меня. «Карин, посмотри на меня, будь добра. Если не посмотришь, я тебя прижму к кровати. Своим телом». Блонди резко убрала одеяло и посмотрела на меня ошарашенным взглядом. «У меня к тебе вопрос». «Может, не надо?» «Надо. Почему сказала мне, что ты девственница?» И тут же ее настроение резко ухудшилось. Понимал, что не вовремя это, но, с другой стороны, еще раз затевать этот разговор я решусь не скоро, наверное. «Потому что у меня не было первого раза». «Блядь». Как катком по душе ее признание. «Ну, пидор, я тебя закопаю, суку. Кости все переломаю. Ничтожество. Я сейчас поеду по делам, а ты пока собери вещи, ладно? Можешь позагорать у бассейна». «Можно я закроюсь на замок?» С надеждой во взгляде спросила она, а я сдержанно улыбнулся. «Замок автоматически, никто без ключа с той стороны не откроет». Карина кивнула, а я, поцеловав ее в висок, вышел из номера. «Оставлять этого мудака безнаказанным я не собираюсь. Я медленно его сломаю, чтобы больнее было. Чтобы все прочувствовал на себе и понял, как нельзя поступать с молодыми девушками». «Бедная Карина. Девочка не получила любви от матери. Наверняка мечтала о принце на белом коне. Мечтала о том, как встретит достойного парня, с которым у нее будет и первый секс, и любовь, и теплые отношения». А вместо этого всего получила жестокость. Почему никто не понес наказание? Где грёбаная справедливость? Нету? Значит, я организую. Остановив машину около виллы Джима, не глуша мотор, я вошел во двор, тут же заметив удивленный взгляд всех присутствующих. А эта гнида Алекс тоже был в кругу семьи. «Егор, друг, ты решил присоединиться?» – вежливо уточнил Джим, а я едва сдержался, чтобы не покрыть всех матом. Понимал, Джим здесь ни при чем. «Ты меня извини, Джим, но контракта не будет. Ничего против тебя лично не имею. Остальные вопросы задай своему сыну». Я бросил гневный взгляд на Алекса, прилагая огромные усилия, чтобы не размазать его рожу прямо здесь. Не хотелось пугать женщин, да и к тому же здесь ребенок, а для девочки видеть, как бьют ее отца, хоть и мудака, не очень приятный момент. Но у меня дико чесались кулаки, и я обязательно разобью ему морду, да так сильно, что он себя в зеркале не узнает. Ходячее чмо. «Не понимаю. А ты поговори с Алексом, он расскажет, правда?» Обернулся к мудаку, который уже покрылся красными пятнами. «Мы с тобой еще встретимся, и не пытайся скрыться. Интерпол сделает свою работу». «Егор, может, объясните?» Попросила жена этого ублюдка, а я только нервно дернул ногой. «Оставлю это удовольствие Алексу. Всего доброго». Посмотрел сканирующим взглядом на Гондона и, развернувшись, покинул двор. Слышал, парнишка стройками занимается. «Ну что же, нужно помочь ему в доставке товара».